тому же расчет забирал 20% энергии, а активация стратегии – еще 15%. Столь значительные затраты энергии могли стать критическими в длительных или многочисленных сражениях. Система рекомендовала использовать автоматические стратегии только в случаях, когда противник значительно превосходит по силе или имеет неизвестные способности. В бою с группой это могло стать фатальным. Лучше обходиться своим умом и навыками. Зато фармить слабых насекомых для лута – отличный вариант. Совет. Используйте автоматические стратегии избирательно. Разработайте собственные приемы для каждого типа противников, адаптированные под вашу уникальную анатомию. После недолгих раздумий и пережевывания новой порции листов я решил провести разведку неизученных территорий, авось это приведет к чему-то полезному. Система одобрила это решение, отметив, что исследование новых областей может привести к открытию редких ресурсов, обнаружению безопасных мест для отдыха и даже контакту с другими игроками. Пройдя несколько кварталов, я почувствовал, как открылся новый навык «Устойчивость». Получен навык «Устойчивость». Снижает вероятность опрокидывания на 30%, улучшает баланс при движении по неровным поверхностям. Нажав на значок прокачки, я ощутил, что стойка на четырех лапах стала куда увереннее. Теперь мощные конечности быстро несли тело вперед, легко преодолевая препятствия, точно современный экзоскелет. Мое тело стало настоящим гибридом смерти, голова муравья с острыми челюстями, тело гусеницы, защищенное хитиновыми пластинами, мощные задние лапы сверчка для прыжков, и даже небольшие крылья, которые пока не могли поднять меня в воздух, но помогали планировать при падении с высоты. Погруженный в раздумья, я не заметил, как в поле зрения возникло темное пятно нового существа. Фасеточные глаза зафиксировали неподвижный силуэт, смутно напоминающий жука, но с необычными пропорциями тела. Попытка распознать противника не увенчалась успехом, очередной неизученный вид. Значит, прогнозировать исход боя не получится. Обнаружено неизвестное насекомое. Рекомендуется осторожное наблюдение перед вступлением в контакт. Решив рискнуть, я активировал новый навык красться, и лапы зашевелились медленно и бесшумно, как у ниндзя-убийцы. Мое разнородное тело удивительным образом приспособилось к скрытному передвижению. Гусеничные сегменты практически бесшумно скользили по поверхности, сенсоры улавливали малейшие вибрации, позволяя вовремя замереть, если противник проявит настороженность. Активирован навык «Красться». Текущая эффективность 40%. Шанс обнаружения противником снижен. Я осторожно прокрался вплотную к неподвижной фигуре жука и замер, приготовившись к резкому броску. Мои сенсоры не улавливали от странного существа обычных признаков жизни. Не было ни вибрации от дыхания, ни тепловой сигнатуры, характерной для живых существ. Это вызвало смутную тревогу, но жажда новых трофеев пересилила осторожность. Мои челюсти жадно сомкнулись в предвкушении, когти впились в землю. Напрягая все мышцы, я ринулся вперед, целясь в уязвимое брюшко жертвы. Но вместо ожидаемого сопротивления хитинового панциря я почувствовал, как проваливаюсь в что-то мягкое и вязкое. Внимание! Обнаружено аномальное вещество. Анализ. Неизвестный органический состав с психоактивными свойствами. От неожиданности я отпрянул, тряся головой. С моих челюстей свисали странные серебристые нити вещества, похожего на вязкую слизь. Оно медленно впитывалось в хитин, вызывая странное покалывание. Жук даже не шелохнулся, продолжая неподвижно сидеть, словно изваяние. Я настороженно замер, принюхиваясь. И вдруг по всему телу разлилось странное приятное покалывание. Критическая ситуация. Обнаружено нейротоксическое воздействие. Рекомендуется немедленное удаление от источника и активация защитных механизмов. Мои конечности начали сладко неметь, а разум окутала дымка блаженства. Сознание раздваивалось, часть меня понимала, что я подвергся атаке какого-то психотропного вещества, но другая часть с восторгом погружалась в волны экстатического наслаждения, накатывающие одна за другой. Что со мной? Я в замешательстве огляделся по сторонам. Все вокруг казалось до отвращения милым и безопасным, как в детской сказке. Хотелось лишь предаться этому умиротворению. Эффект. Эйфория. Снижает агрессию на 90%, вызывает зависимость, притупляет инстинкт самосохранения. При длительном воздействии возможна необратимая деградация нервной системы. С огромным трудом я заставил себя сосредоточиться и проверил статус. Никаких отравлений не было, все показатели в норме. Что происходит? Я сделал пару шагов в сторону безмятежно сидящего жука, но агрессия испарилась без следа. Химическое вещество воздействовало непосредственно на центр удовольствия в моем мозгу, вызывая состояние, похожее на наркотическое опьянение. Мне просто хотелось мирно созерцать этот прекрасный мир, полный гармонии. Опасность. Критическое снижение воли. Вы подвергаетесь ментальному контролю. Активируйте защитные протоколы. В панике я принялся лихорадочно рыться в списке умений, пытаясь найти что-то, что помогло бы вырваться из плена этого опасного блаженства. Система предлагала различные варианты противодействия, но все они требовали концентрации, которой мне катастрофически не хватало под воздействием дурманящего вещества. Каждая клеточка разума рвалась к покою, умоляла просто насладиться мгновением. И тут я увидел способность взрыв нервной системы. В описании значилось: вызывает мощный электрохимический импульс, сбрасывающий все ментальные эффекты. Внимание! Вызывает временное снижение всех характеристик на 20%, длительность эффекта 30 секунд. Решительно ткнув в значок, я ощутил, как по телу прошел разряд. Меня словно ударило током, вырвав из оцепенения. Ментальные эффекты сброшены. Внимание! Остаточное воздействие вещества возможно в течение 120 секунд. Секунды утекали, приближая неизбежный момент нового опьянения. Я понимал, нужно срочно убираться отсюда или уничтожить эту тварь, пока еще есть силы. Система определила противника. Ламихуза, паразитическое насекомое. Уровень, минус 4. Особенности. Выделяет психотропное вещество, способное подчинять других насекомых. Слабое место. Не имеет активной защиты. Полагается на химическое воздействие. Я изо всех сил рванулся вперед, наступая на беспомощно шевелящегося жука. Мои клешни вонзились в мягкое тело, выпуская струйки голубоватой жидкости, источника дурманящего эффекта. С каждым движением челюсти я чувствовал прилив новой волны эйфории, но продолжал атаковать, понимая, что это последний шанс освободиться от ментального контроля. Тот, похоже, наконец осознал провал своего коварного плана и пытался спастись бегством. Но я не собирался так просто упустить добычу. Внимание! Повышенная концентрация психотропного вещества. Возможно, необратимое повреждение нервной системы. Резкий треск сверчка на миг оглушил и обездвижил врага. Звуковые волны буквально парализовали ламихузу, разрушая ее нежные внутренние структуры. Этой заминки хватило, чтобы я вонзил свои острые челюсти прямо в раздутое брюхо насекомого. Горячая жижа хлынула наружу, обжигая мне лапы. Но ярость придавала сил. Критический удар. Противник получил смертельное повреждение. Не давая опомниться ошеломленному противнику, я набросился сверху и вывернул ему голову своими клешнями. Хрустнув, она отделилась от туловища, и тяжелое тело жука рухнуло на землю. Победа. Получено. 150 очков опыта. Новый уровень. Особый трофей. Железо ламихузы. Редкость. Высокая. Я тяжело дышал, глядя, как последние судороги пробегают по еще теплому телу врага. Эта схватка вымотала меня до предела, но было приятно осознавать, что я сумел одержать верх. Внимание! Вы под воздействием остаточного эффекта психотропного вещества. Рекомендуется отдых и воздержание от принятия важных решений в течение 30 минут. Открыв справочник, я с облегчением узнал имя того, кто чуть не погубил меня, Ламизуза. Система предоставила подробное досье на это странное существо, включая его естественных врагов, способы защиты и, что самое важное, способы противодействия его ментальному контролю. Запомню это название, и то, что ее главное оружие – опьяняющая жидкость, которую она выделяет. Вот что за напасть меня одолела. Раскрыв расширенное описание, я прочел. База данных. Ламихуза. Ламихуза – коварный хищник, разрушающий муравейники изнутри. Она проникает в гнездо и выделяет свою опьяняющую жидкость. Муравьи, почуяв ее сладковатый аромат, впадают в эйфорию и теряют бдительность. Это существо эволюционировало как ультрапаразит, способный не только физически, но и ментально подчинять себе целые колонии насекомых. Производимое ею вещество по химическому составу близко к мощным галлюциногенам, вызывающим состояние экстатического блаженства и полного подчинения. Ламихуза словно наркодилер, разносящий свой товар. Постепенно все обитатели муравейника оказываются под действием ее яда. Из разумных существ они превращаются в зомби, полностью подчиняясь пришельцу. В процессе эволюции ламихуза развила уникальную способность адаптировать свой яд под конкретный вид насекомых, максимизируя его эффективность. После первого контакта она анализирует нервную систему жертвы и модифицирует состав выделяемого вещества. Опьяненные муравьи начинают мутировать и вырождаться. Они кормят и носят на себе личинок ламихузы, принимая их за собственное потомство в своем сладком одурманенном состоянии. Колонии, зараженные ламихузой, можно узнать по характерному голубоватому налету на стенах гнезда и странному поведению его обитателей. Они двигаются медленно, часто замирают в экстатических позах и не реагируют на внешние угрозы. Так этот коварный хищник захватывает муравейник изнутри, превращая его в свою ферму по выращиванию потомства. Муравьи в эйфории служат ей до конца своих дней. Трофей. Железо ламихузы. Применение. Можно интегрировать в тело для получения способности выделять психотропное вещество или использовать как компонент для крафта особых предметов. Кажется, в сражении я снова проглотил немного этой отравы, и теперь ее воздействие усилилось, возвращая сладкую эйфорию. Меня охватила новая волна блаженства, но на этот раз я понимал, что происходит, и мог наблюдать за своими ощущениями словно со стороны. Это был удивительный опыт, испытывать эйфорию и одновременно анализировать ее. Голова пошла кругом, а мозг начал подкидывать воспоминания о самых счастливых моментах моей жизни. Внимание! Критическое психоделическое состояние. Возможны галлюцинации и временная потеря связи с реальностью. Я неистово метался в бреду, чувствуя, как проклятая жидкость ламихузы продолжает разливаться по моему телу, проникая в самое нутро. Реальность потеряла свои очертания, растворяясь в калейдоскопе невероятных видений. Мое сознание расширялось, охватывая невообразимые пространства и измерения. Перед глазами возник образ Мики, той самой Мики, о которой я так и не успел сказать, что у нее потрясающе аппетитные формы. Я вообразил ее живой, протянул лапу, желая ощутить эти соблазнительные изгибы. Время утратило свой линейный характер, превратившись в причудливую спираль, где прошлое, настоящее и будущее существовали одновременно. Я видел себя человеком, затем гусеницей, затем существом, в котором не осталось ничего земного, чистой энергетической сущностью, парящей среди звезд. Когда я очнулся, вся сущность гудела от боли. Медленно возвращались чувства, словно я собирал себя по кусочкам из бесконечного космоса. Безумие наркотического дурмана забросило меня на край вселенной, где я некоторое время влачил жалкое существование в оболочке ничтожного божества, созидая и разрушая параллельные миры. Эффект психоделического вещества ослабевает. Остаточные галлюцинации прекратятся через 10 минут. Внимание! Возможно формирование зависимости. Теперь я понимал, что чувствует Творец после очередного акта сотворения. Все тело ломило, будто я в одиночку вынес на себе невероятную тяжесть только что родившейся Вселенной. Несмотря на изнеможение, я испытывал странное удовлетворение, словно прикоснулся к чему-то невыразимому, лежащему за пределами обыденного восприятия. Может, в этом и заключался секрет воздействия ламихузы, давать своим жертвам иллюзию божественного откровения. Я хрипло рассмеялся. В справочнике по-прежнему красовалась статья о ламихузе, опьяняющей свои жертвы до полной потери разума. Да уж, эта тварь знает толк в своем черном ремесле. Получен опыт взаимодействия с психотропными веществами. Сопротивляемость ментальным атакам повышена на 15%. Открыв выпавший дроп, я активировал навык улучшенной балансировки. Система предложила несколько вариантов интеграции полученных трофеев. Я мог встроить железо ламихузы в свое тело, получив способность выделять психотропное вещество, или создать из нее специальный контейнер для хранения и применения этой субстанции по мере необходимости. Боль в конечностях немного отступила, а вишенкой на торте стал контейнер для генерации наркотика. Теперь я могу сам сварить это зелье и испытать его действие в полной мере. Или, что гораздо практичнее, использовать его против других существ, подчиняя их своей воле. Какая ирония, я мог стать для этого мира тем, кем была ламихуза, паразитом, подчиняющим других своей воле. Глава 3. Целую неделю я качал свой скилл, истребляя все, что движется в радиусе нескольких сотен метров, пытаясь выйти из нулевого уровня. Кишащая насекомыми локация стала моей личной фармилкой, где каждая травинка могла скрывать потенциальный опыт или ценный лут. У меня постоянно выпадал всякий дроп, и я практически все тело смог покрыть панцирными чешуйками, укрепив не только броню, но и хилое тельце гусеницы невосприимчивостью к многим атакам. Уровень. Минус 3. Прогресс. 52% до следующего уровня собрано уникальных частей тела. 7. Текущий состав химеры. 65% гусеница, 15% муравей, 10% сверчок, 10% прочие насекомые. Первые дни после столкновения с Ламихузой были адскими. Отравление ядом неизвестного типа чуть не отправило меня в вечное пиксельное забвение. Я лежал, трясясь от лихорадки, под широким листом, служившим мне временным укрытием. Галлюцинации накатывали волнами, то я видел себя богом, созидающим вселенные, то жалким человеком в тисках кошмарного сна. Лишь на третий день моя регенерация справилась с последними следами токсина. Получен пассивный навык «Сопротивление токсинам». Уродин повышена эффективность детоксикации на 15%. Но это жуткое испытание не прошло зря. Система как бы в награду за выживание открыла мне навык детоксикации, а мои рецепторы научились распознавать ядовитые растения еще до того, как я прикасался к ним. После случившегося я стал намного осторожнее выбирать пищу и противников. Я решил, что пора серьезно подойти к своему развитию. Начал составлять примитивную карту местности, используя паутину и кусочки листьев, чтобы отмечать опасные и безопасные зоны. Тело мое постепенно становилось сильнее, приобретало гибкость и скорость, недоступные обычной гусенице. Моя ежедневная рутина состояла из нескольких этапов. Утренняя охота на мелких насекомых, исследование новых территорий, сбор ресурсов и тренировка навыков. Я экспериментировал с различными комбинациями своих многочисленных конечностей, оттачивая координацию и скорость атаки. Используя наиболее слабых насекомых как тренировочные цели, я повышал свои боевые параметры. Навык «Боевая координация» повышен до УР-2, открыта комбо-атака. Тройной удар, передние конечности плюс клешни плюс жало. На третий день своих тренировок я столкнулся с неожиданным противником. Я охотился на небольшого жука-короеда, незаметно подкрадываясь по нижней стороне ветки, когда внезапно ощутил вибрацию, прокатившуюся по всей поверхности. Кто-то большой приближался. Я замер, надеясь, что моя полосатая окраска обеспечит естественную маскировку. То, что появилось из-за изгиба ветки, заставило мою гемолимфу застыть в жилах. Богомол. И не просто богомол, а настоящий монстр, не менее 5 сантиметров в длину, с мощными зазубренными передними конечностями и головой, способный поворачиваться на все 180 градусов. Его фасеточные глаза бесстрастно сканировали окружающее пространство в поисках добычи. Обнаружен противник. Богомол альфа уровень. 3 особенности. Молниеносные рефлексы, зазубренные передние конечности, повышенная агрессия рекомендация. Немедленное бегство. Даже система советовала мне удрать, и я был с ней полностью согласен. Но проблема была в том, что богомол уже заметил меня. Его голова медленно повернулась в мою сторону, словно радар, захвативший цель. Передние конечности слегка приподнялись, готовясь к смертоносному удару. Замечены следы опыта в хищнике. Возможно, это необычное насекомое. Эта системная подсказка заставила меня всмотреться внимательнее. На боку богомола виднелся странный узор, не природная окраска, а что-то похожее на символ или метку, словно выжженную на хитине. Додумать эту мысль я не успел. Богомол атаковал с молниеносной скоростью. Его передние конечности рассекли воздух там, где я был долю секунды назад. Инстинктивно я активировал прыжок сверчка, отскочив назад. Это спасло мне жизнь. Критическое уклонение. Получено 5 очков опыта. Не испытывая судьбу, я использовал все свои прыгательные способности, чтобы спастись бегством, перепрыгивая с ветки на ветку. Богомол преследовал меня, двигаясь с пугающей грацией и скоростью. Только мои зигзагообразные прыжки и внезапные смены направления не давали ему сократить дистанцию. Навык прыжок сверчка повышен до УР-2. Получен навык эвазивное движение УР-1. После нескольких минут погони мне удалось оторваться, нырнув в узкую щель между камнями, куда массивный богомол не мог пролезть. Я лежал, тяжело дыша, если у гусениц вообще есть дыхание, и восстанавливая силы. Эта встреча многое изменила. Я больше не мог бездумно бродить по округе. Теперь у меня был серьезный противник, территорию которого я, вероятно, нарушил. Нужно было стать сильнее, если я хотел выжить. На четвертый день я обнаружил небольшую полянку, окруженную кольцом из странных флуоресцирующих грибов. В центре поляны находилось нечто, заставившее меня застыть в изумлении, огромный панцирь жука Геркулеса, размером с половину моего нынешнего тела. Он ярко переливался в лучах солнца, словно доспех из чистого нефрита. Обнаружен редкий предмет. Панцирь жука Геркулеса качество. Эпическое свойство. Плюс 15 к защите, устойчивость к кислоте, отражение света. Я осторожно приблизился, готовый к любым сюрпризам. Было странно обнаружить здесь панцирь такого крупного насекомого. Жуки Геркулеса не обитают в этих широтах, да и по размеру этот был намного больше обычного. Вокруг панциря виднелись следы борьбы, примятая трава, несколько капель высохшей гемолимфы, странные отпечатки, не принадлежащие ни одному известному мне насекомому. Получен навык. Следопыт уродин возможность анализировать следы и реконструировать произошедшие события. И тут меня осенило, здесь побывал другой игрок. Кто-то еще, такой же как я, застрявший в теле насекомого в этом цифровом аду. Кто-то, кто убил огромного жука и оставил его панцирь, забрав остальные части. Мысль о том, что я не один, одновременно воодушевляла и тревожила. С одной стороны, возможно, вместе нам было бы проще выживать и искать выход. С другой, в играх другие игроки часто представляют опасность. Если невидимый соперник смог одолеть жука Геркулеса, то что помешает ему справиться с гусеницей-мутантом? Я решил забрать панцирь. Он был тяжелым, но мог стать отличной защитой или материалом для обмена. С некоторыми усилиями мне удалось взвалить его на спину и медленно потащить в сторону своего убежища, небольшого углубления под корнями дерева, которое я за эти дни превратил в относительно безопасное логово. К концу пятого дня я смог разблокировать ветку навыков эволюции тела, что позволило мне более осмысленно подходить к интеграции новых частей и оптимизации существующих. Открыта ветка навыков. Эволюция тела доступна специализации. Атакующая форма, защитная форма, разведывательная форма, смешанная форма. Я выбрал смешанную форму, полагая, что универсальность в моей ситуации важнее узкой специализации. Это позволяло мне эффективно интегрировать самые разные части, сохраняя при этом баланс между атакой, защитой и мобильностью. Один аспект моего существования в этом мире не давал мне покоя – чувство изоляции. Несмотря на то, что вокруг кишели тысячи существ, ни одно из них не обладало разумом, сравнимым с моим. Это было странное ощущение – быть разумной сущностью в мире инстинктов и рефлексов. Я все чаще ловил себя на мысли, что разговариваю сам с собой, просто чтобы услышать звук голоса, или того, что его заменяло в моем нынешнем состоянии. Интересно, как там Эл? Подумал я о своем приятеле из реального мира. Что он делает сейчас? Знает ли, что случилось со мной? Может, он тоже здесь, где-то в другой части этого безумного мира, застрявший в теле какого-нибудь жука? Эти мысли заставляли меня чувствовать себя невероятно одиноким и мотивировали продолжать тренировки. Чем сильнее я стану, тем больше шансов выбраться отсюда и вернуться к нормальной жизни. На шестой день я наткнулся на нечто странное, идеально круглую проплешину в траве, словно выжженную. В центре этого круга находился маленький металлический объект, блестящий и явно неорганический. Обнаружен аномальный объект происхождения. Неизвестна рекомендация. Изучить с осторожностью. Я приблизился к странному предмету. Это был крошечный металлический цилиндр, размером примерно с муравья, с замысловатыми узорами, выгравированными на поверхности. Он слабо пульсировал голубоватым светом, который становился ярче, когда я приближался. Что это за хрень? Пробормотал я, осторожно касаясь объекта кончиком усика. В момент контакта через мое тело прошла волна странного ощущения, словно электрический разряд, но не болезненный, а информационный. Я не мог подобрать подходящего слова. Получен фрагмент данных, доступ ограничен текущим уровнем, требуется уровень минус один или выше для расшифровки. Разочарованный, но заинтригованный, я решил сохранить этот странный предмет. С некоторыми усилиями мне удалось поместить его в импровизированный контейнер, который я создал из листа, сложенного особым образом и скрепленного собственным клейким секретом. Предмет добавлен в инвентарь. Загадочный цилиндр, возможное применение. Компонент для крафта, ключ к секретной локации, часть квеста. На обратном пути к своему убежищу я снова столкнулся с богомолом Альфой. За прошедшие дни мои характеристики значительно улучшились, а тело обзавелось дополнительной защитой и оружием. Я решил проверить свои навыки и оценить, насколько я стал сильнее. Противник. Богомол Альфа, ваш текущий уровень. Минус 3 шанс победы. 15% рекомендуемое действие. Стратегическое отступление. Система все еще считала прямое столкновение слишком рискованным, но 15% – это уже не безнадежные 0%, которые были при нашей первой встрече. Я активировал защитную форму, и мой панцирь затвердел, превращаясь в импровизированную броню. Одновременно я принял угрожающую позу, расправив свои многочисленные конечности и издав пронзительный стрекот. Активирована тактика. Психологическое давление эффект. Шанс напугать противника слабее вас или равного по уровню. Богомол Альфа, казалось, на мгновение заколебался, но затем издал свой собственный угрожающий звук и двинулся в атаку. Его передние конечности взметнулись с невероятной скоростью, целясь в уязвимые места моего тела. Я едва успел уклониться, активировав прыжок сверчка и отскочив в сторону. Но мой противник был готов к этому маневру, он мгновенно развернулся и нанес второй удар, который я блокировал своим укрепленным предплечьем. Получен урон. 20 хп. Активирована пассивная способность. Распределение урона. Фактический урон снижен до 15 хп. Боль пронзила мое тело, но я выстоял. И даже больше, я смог нанести ответный удар, используя острые клешни, которые интегрировал в свои передние конечности. Моя атака оставила небольшую царапину на панцире богомола. Нанесен урон. 8 хп. Богомол Альфа разозлен. Противник зашипел от ярости и перешел в более агрессивную фазу атаки. Его удары стали более частыми и точными, и я понял, что долго не выдержу такого напора. Время для стратегического отступления. Я выпустил облако пыльцы, собранное из цветов, еще одно приобретение последних дней, и, пока богомол был дезориентирован, нырнул в узкий проход между корнями. Успешное отступление получено. 20 очков опыта за выживание в схватке с сильным противником. Навык тактическое мышление повышен до УР-2. Этот опыт был бесценен. Теперь я лучше понимал своего врага, его сильные и слабые стороны. И хотя я все еще не мог победить его в прямом столкновении, я знал, что с каждым днем становлюсь сильнее. 7-й день ознаменовался важным прорывом в моем развитии. После утренней охоты на мелких насекомых, которая принесла мне дополнительный опыт и новые части для интеграции, произошло нечто особенное. Поздравляем! Вы достигли уровня -2, все характеристики увеличены на 1 пункт, открыт доступ к новым навыкам и способностям. Я наконец преодолел очередной барьер, приблизившись к 0-му уровню. Это был момент настоящего триумфа. Я чувствовал, как новая сила течет по моему измененному телу, наполняя его энергией и уверенностью. С повышением уровня я получил доступ к новому слоту для интеграции частей тела и немедленно использовал его, добавив жало осы, которое нашел на днях. Это было мощное оружие, способное не только наносить физический урон, но и впрыскивать нейротоксин, временно парализующий противников. Интегрирована новая часть. Жало осы добавлена способность. Нейротоксин, шанс парализовать врага на 2-5 секунд. Помимо этого, мне стала доступна расширенная информация о мире, включая существование торговой системы и возможность обмена ресурсами с другими сущностями. Открыт доступ к информации. Торговая система для активации требуется. 20 веток, 50 листьев, 10 панцирей. Это было важное открытие, значит, в этом мире существовала экономика, а следовательно, и более сложная социальная структура, чем я предполагал. Возможно, это был путь к контакту с другими разумными существами или даже игроками. Я решил начать собирать необходимые ресурсы для активации торговой системы. Ветки и листья были относительно легко доступны, а вот панцири пришлось бы добывать, охотясь на других насекомых. Пока я планировал свои дальнейшие действия, мое внимание привлекло странное свечение, исходящее от загадочного цилиндра, который я нашел ранее. Похоже, с повышением уровня он активировался. Предмет активирован. Загадочный цилиндр. Расшифровка данных. 10%, 35%, 62%, 89%. Завершено. Металлический объект открылся, словно крошечный цветок, и из него появился миниатюрный голографический дисплей с изображением карты. На ней был отмечен путь от моего текущего местоположения к какой-то точке, находящийся примерно в дне пути отсюда. Получено задание. Исследовать указанную локацию. Награда. Неизвестна сложность. Средняя. Это открытие изменило мои планы. Теперь у меня было конкретное направление для исследования, возможно, ведущее к ответам на мои вопросы о природе этого мира и моей роли в нем. Но прежде чем отправиться в путь, я решил собрать последние необходимые ресурсы для активации торговой системы. Мне недоставало всего нескольких панцирей, и я знал, где их можно быстро добыть, на территории пауков, которая находилась недалеко от моего убежища. Территория пауков представляла собой настоящий лабиринт из шелковых нитей, натянутых между ветками и листьями. Каждый шаг здесь был потенциальной ловушкой, прикоснись к не той нити, и хозяин сети мгновенно узнает о твоем присутствии. Вы вошли в опасную зону. Паутинная сеть, внимание, высокий риск обнаружения. Я двигался с предельной осторожностью, используя свои усики для обнаружения почти невидимых нитей паутины. Моей целью были небольшие пауки-скакунчики, которые, несмотря на свою миниатюрность, обладали прочным панцирем. Активирован навык. Красца эффективность 65%. Шанс обнаружения снижен. Вскоре я заметил первую цель, молодого паука-скакунчика, занятого ремонтом своей небольшой сети. Я медленно приблизился, стараясь не создавать вибраций, которые могли бы его встревожить. Обнаружен противник. Паук-скакунчик уровень. Минус 4 особенности. Высокая подвижность. Прыжки на большие расстояния. Хорошее зрение. Когда дистанция сократилась до минимума, я атаковал, используя свое новое жало. Внезапность была на моей стороне, паук не успел среагировать, и жало вонзилось прямо в его брюшко. Критический удар, нанесен урон. 25 хп, активирован эффект. Нейротоксин. Противник частично парализован на 4 секунды. Воспользовавшись временной парализацией жертвы, я нанес еще несколько ударов своими клешнями, быстро добив несчастное создание. Противник побежден, получено 15 очков опыта. Панцирь паука-скакунчика, паутинные железы. Я быстро собрал трофеи и отступил, пока другие обитатели этой территории не заметили вторжения. Однако уйти незамеченным не удалось, по паутине прокатилась волна вибраций, сигнализирующая о моем присутствии. Внимание! Вы обнаружены, приближается более крупный противник. Я развернулся, готовясь к новой схватке, и увидел, как по нитям паутины стремительно приближается более крупный паук, красно-черный паук-крестовик, известный своим сильным ядом и агрессивным поведением. Противник. Паук-крестовик уровень. 0 особенности. Ядовитые клыки, прочная паутина, хорошие тактильные сенсоры. Это был серьезный противник, возможно, даже слишком серьезный для моего текущего уровня. Но отступать было некуда. Паук перекрыл единственный путь к отступлению, а прыгать наугад в паутинный лабиринт было равносильно самоубийству. Я принял боевую стойку, активировав все свои защитные механизмы. Активирована боевая форма, защита увеличена на 30%, активирован навык. Расчет боя. Система мгновенно проанализировала моего противника, выявляя его слабости и предлагая оптимальную тактику. Паук-крестовик имел серьезное преимущество в своей родной среде, где мог свободно перемещаться по паутине и атаковать с любого направления. Но его уязвимыми местами были соединения между сегментами тела и глаза, незащищенные хитиновым панцирем. Рекомендуемая тактика – использовать звуковую атаку для дезориентации, затем атаковать соединение головогруди с брюшком. Я сконцентрировался и активировал стрекотальный аппарат, унаследованный от сверчка, создав пронзительный звук, эхом разнесшийся по паутинному лабиринту. Использована способность «Оглушающий стрекот эффект». Противник дезориентирован на 2 секунды. Паук замер, его конечности беспорядочно задергались, а глаза, казалось, утратили фокус. Я не стал упускать этот шанс и прыгнул, целясь своими клешнями прямо в уязвимое место между головогрудью и брюшком. Точный удар, нанесен урон. 18 хп, получен контрудар. 12 хп. Несмотря на дезориентацию, паук успел нанести ответный удар, впрыснув немного яда в мою ногу. Я почувствовал, как конечность начинает неметь, но продолжил атаку, используя все доступные мне приемы. Схватка превратилась в жестокий танец, где каждый из нас пытался использовать свои преимущества. Паук был быстрее и ядовитее, но я был более разносторонним и лучше защищенным. Наши удары чередовались с уклонениями и блоками, каждый искал слабость в защите противника. Здоровье. 65-100 здоровья противника. Приблизительно 50%. Я понимал, что долго так продолжаться не может, рано или поздно его яд возьмет свое, или подоспеет подкрепление. Нужен был решающий удар, и тут я вспомнил о железе Ламихузы. Возможно, ее психотропный секрет мог воздействовать и на пауков, Стоило рискнуть. Сделав вид, что собираюсь атаковать спереди, я внезапно активировал максимальный прыжок, перелетев через паука и приземлившись ему на спину. Прежде чем он успел сбросить меня, я впрыснул ему небольшую дозу психотропного вещества прямо в его нервные ганглии. Использовано психотропное вещество эффект, частичная парализация, снижение агрессии, возможность ментального воздействия. Реакция была мгновенной, паук замер, его конечности начали дрожать, а глаза изменили цвет, окрасившись слабым голубоватым оттенком. Действие вещества превзошло мои ожидания. Обнаружена новая возможность. Приручение условия. Противник парализован или ослаблен. У вас есть средство контроля, шанс успеха 78%. Приручение, это было неожиданно. Я даже не подозревал о такой возможности. Иметь на своей стороне паука-крестовика было бы огромным преимуществом. Он мог бы охотиться для меня, защищать территорию и даже производить ценную паутину. Использовать психотропное вещество для приручения, шанс успеха 78% потребления ресурса 1 единица. Я активировал секреторную железу, внедренную в мое тело, и выпустил небольшое количество психотропного вещества прямо в рану паука. Эффект не заставил себя ждать, его тело вздрогнуло, а глаза изменили цвет, приобретя голубоватый оттенок. Приручение в процессе 34%, 56%, 82%, 100% успешно. Паук-крестовик теперь ваш питомец. Я установил ментальную связь с пауком, ощущая странную смесь эмоций, передаваемых от него. Агрессия сменялась замешательством, затем страхом и, наконец, послушным любопытством. Он был дезориентирован, но больше не видел во мне врага. Активирована способность. Ментальная связь с питомцем, уровень связи. Базовый. Вы можете отдавать простые команды и ощущать эмоциональное состояние питомца. Чтобы закрепить связь, я нанес небольшую царапину на его тело и выпустил каплю своей гемолимфы в рану. Древний ритуал кровного братания в мире насекомых. Затем я отошел, давая пауку пространство, чтобы прийти в себя. Спустя некоторое время паук пришел в себя, но вместо агрессии в его действиях чувствовалась растерянность. Он медленно приблизился ко мне, осторожно ощупывая хелицерами воздух вокруг. По ментальной связи я ощущал странную смесь страха, любопытства и блаженного подчинения. Мой первый питомец. Я мысленно назвал его Джокером, за его черно-красную расцветку, напоминающую карточного персонажа. Питомец. Паук-крестовик, Джокер, уровень 0. Лояльность. Высокая способность. Плетение сетей. Ядовитый укус, чувствительность к вибрациям. Это был настоящий прорыв, теперь у меня был не только верный союзник, но и первый шаг к реализации стратегии Улей Разума. Возможность ментально контролировать других существ открывала совершенно новые перспективы. А что, если я смогу повторить свой успех и с другими видами насекомых? Я обыскал тело поверженного мной ранее паука-скакунчика и обнаружил еще одну ценную находку, крошечную железу, ранее незамеченную в пылу сражения. Обнаружен ценный ресурс. Железо ламихузы, происхождения неизвестно. Возможно, паук проглотил ее вместе с жертвой. Какая удача. Еще одна доза психотропного вещества. Ценнейший ресурс для моей новой стратегии. Я осторожно извлек железо и поместил ее в свой импровизированный инвентарь. Открыв выпавший дроп, я активировал навык улучшенной балансировки. Система предложила несколько вариантов интеграции полученных трофеев. Я мог встроить железо ламихузы в свое тело, получив способность выделять психотропное вещество, или создать из нее специальный контейнер для хранения и применения этой субстанции по мере необходимости. Боль в конечностях немного отступила, а вишенкой на торте стал контейнер для генерации наркотика. Теперь я могу сам сварить это зелье и испытать его действие в полной мере. Или, что гораздо практичнее, использовать его против других существ, подчиняя их своей воле. Какая ирония, я мог стать для этого мира тем, кем была ламихуза, паразитом, подчиняющим других своей воле. Глава 4. Спустя несколько дней я набрал необходимую дань для входа в рынок. Мой инвентарь пополнился не только требуемыми ветками, листьями и панцирями, но и дополнительными ресурсами, которые могли пригодиться для будущих крафтов или обменов. Джокер оказался незаменимым помощником. Он не только помогал мне находить лучшие листья, но и защищал от мелких хищников, расставляя вокруг моей территории смертоносные ловушки паутины. Оракул, чё дальше-то? Я вот кучу нагреб. Я сложил весь найденный хлам в кучу посреди песчаной поляны, любуясь ее размытым пятном. Черт, зрение бы улучшить. У всех этих жуков глаза ни к черту, и поменять ни на что. У моей бабули то пободрее было зрение, чем у вот этого, как его назвать, я еще и не придумал. Задание торговец насекомых выполнено, награда получена. Доступ к торговой площадке, титул начинающий торговец, плюс 5% к ценам продажи и минус 3% к ценам покупки доступно. Меню рынка. Перед моими глазами развернулся совершенно новый интерфейс, виртуальная торговая площадка с десятками категорий товаров. Здесь было все, от базовых материалов вроде листьев и коры до редких субстанций и даже магических ингредиентов. Больше всего меня заинтересовали разделы улучшения тела и особые способности. Именно там можно было найти компоненты для значительного усиления моего гибридного организма. Мои фасеточные глаза буквально разбегались от обилия предложений. Я мог обменять свои запасы на более редкие компоненты, купить готовые улучшения или заказать изготовление специальных предметов у других игроков. Система автоматически конвертировала ценность предметов в универсальную валюту, пыльцу, которая, судя по описанию, являлась основной денежной единицей в мире насекомых. В моей карте постепенно открывались новые секторы, по ним я мог ориентироваться, хотя бы базово осваивая локации. В основном я не мог далеко забрести и поэтому двигался по полянке в радиусе нескольких сотен метров. Мой домашний ареал расширялся с каждым днем, но все еще оставался крошечным по меркам игрового мира. Система описывала текущую локацию как солнечную поляну, относительно безопасную стартовую зону для новичков, где встречались преимущественно насекомые низкого уровня. Исследовано. 7% территории солнечная поляна обнаружена. 4 микробиома, 23 вида насекомых, 15 видов растений ближайшие локации. Гнилой пень, северо-запад, муравейник, восток, водоем, юг. Локация, я вам скажу, так себе, пробормотал я, разглядывая карту. По сравнению с масштабными мирами привычных мне РПГ, этот крошечный пятачок казался просто смешным. Но в моем нынешнем состоянии даже преодоление нескольких метров было серьезным путешествием, полным опасностей. После тщательного изучения рынка я решил сделать свою первую инвестицию, обменять часть собранных материалов на крылья стрекозы премиум-класса. В описании значилось, что эти полупрозрачные, переливающиеся всеми цветами радуги крылья способны поднять в воздух существо даже с тяжелой броней. Это открывало совершенно новые возможности для исследования мира и избегания опасностей. Транзакция подтверждена, получена. Крылья стрекозы, редкость, высокая характеристики, скорость полета, 5 м, маневренность, высокая, прочность, 120-120 особые свойства, бесшумный полет, устойчивость к влаге, естественная маскировка. Крылья стрекозы наконец-то смогли приподнять мою тушку, и я смог взлететь. Ощущение невесомости было потрясающим, я буквально парил над своим маленьким миром, наблюдая его с совершенно новой перспективы. Полянка, казавшаяся огромной вселенной при передвижении по земле, теперь выглядела просто яркой заплаткой на полотне леса. Но для этого мне потребовалось убрать всю защиту, почти все дополнения гусеницы. Внимание! Для обеспечения полета снято 70% защитного снаряжения, текущая защита 15-50. Рекомендуется соблюдать осторожность. Я медленно поднимался все выше, осваивая управление новыми крыльями. Вначале полет был неуклюжим, я то резко взмывал вверх, то проваливался в воздушные ямы, то кружился на месте, как беспомощный осенний лист. Но постепенно приходило понимание того, как координировать работу четырех огромных крыльев, создающих причудливые воздушные завихрения. Навык полет улучшен. Текущий уровень 12-100 разблокировано. Зависание на месте, плавное снижение. В углах настройки расчета боя я заметил открывшийся навык коллективного разума. Вот это, блин, штука прям крутая, наверное, подумал я. Название звучало очень многообещающе, возможность контролировать не одно, а сразу несколько существ открывало колоссальные перспективы для создания собственной армии. Зайдя в описание, я прочитал, что нужно для активации навыка. Оказывается, требовались фрагменты мозгов не менее 4 насекомых ранга 3. Система объясняла, что эти нейронные кластеры обладают особой структурой, позволяющей создать распределенную сеть управления между несколькими существами. По сути, это позволило бы мне стать королевой Улья, централизованным разумом, управляющим множеством тел. Так вот зачем мне понадобились эти кусочки, подумал я. Теперь собирательство мозговых тканей обретало смысл. Это были не просто трофеи, а компоненты для создания настоящей нейронной сети. Открыв инвентарь, я начал в нем копаться. Кишки, часть сердца, а вот мозговые доли у меня оказалось 3. Редкий лут, но добыть вполне реально. Каждый фрагмент представлял собой небольшой гроздевидный кластер нервных клеток, мерцающий слабым биоэлектрическим светом. Система классифицировала их как нейронные ядра класса Б, довольно редкий материал средней ценности. Материал: нейронное ядро класс Б, редкость, высокое использование. Компонент для улучшения нервной системы, создания ментальных связей, развития псионических способностей. Зайдя на рынок, я увидел у торговца скоробея мозги моих любимых жучков. Отлично, можно обменять их на кишки и пару лап кузнечика. Торговая система автоматически рассчитала эквивалентную стоимость, и через несколько секунд обмен был завершен. Обмен успешен получено. Нейронное ядро класса Б, текущий запас 4,4 единицы. Сделав обмен, я собрал полный комплект и нажал кнопку активации навыка. Передо мной открылось древо с ветками насекомых, животных и даже человека. Схема представляла собой сложную нейронную карту с множеством соединений, каждая из которых символизировала потенциальный канал ментального контроля. От центрального узла, меня, разветвлялись линии к различным классам существ, каждый со своими особенностями и ограничениями. Активирован навык «Коллективный разум уровень 1. Максимальное количество контролируемых существ. 20 ограничения. Только существа не выше 3-го уровня. Радиус контроля 100 метров. Охренеть, я не мог скрыть восторга. Система предлагала возможность создать настоящий коллективный организм, где каждая особь служила бы продолжением моей воли. Если прокачаю дальше, смогу и толпами людей контролировать. Уже представлял, как армия верных слуг выполняет мои приказы, расчищая путь к господству в этом цифровом мире. Количество приручений. 1 уровень, до 20 существ не выше 3 уровня. Дальше с каждым повышением уровня навыка повышалось количество контролируемых существ на 30%, а также увеличивались дальность действия и максимальные уровни прирученных. Эволюция навыка «Коллективный разум» уровень 2, до 26 существ, максимальный уровень 4, радиус контроля 130 метров уровень 3, до 34 существ, максимальный уровень 5, радиус контроля 170 метров уровень 10, до 137 существ, максимальный уровень 12, радиус контроля 550 метров. В углу я заметил ветку стихии, но указывалось, что я дополнительно должен овладеть типом и найти редкий артефакт, который добавлял мне тип контролера стихии. Эта ветка была практически полностью затемнена, с едва различимыми иконками элементалей, существ, воплощающих силы природы. Похоже, для открытия этого пути требовалось нечто большее, чем просто нейронные ядра. Ветка эволюции повелитель стихии заблокирована, требования для разблокировки. Артефакт сердца элементаля не найден, афинность к стихии не определена, уровень разума не ниже 5, текущий 1. Листая дальше меню, я также нашел крутой навык создания внутренней территории. Он позволял создавать на определенное расстояние ауру, которая при развитии ослабляла соперника или замедляла его. Эта способность напоминала территориальные феромоны муравьев-солдат, помечающих свои владения и влияющих на поведение других насекомых в этой зоне. Способность. Территориальная аура уровень 1. Радиус действия 5 метров. Эффект. Замедление реакции противников на 2% энергозатраты 2 единицы в минуту. Быстро сходив на рынок, я набрал нужные компоненты и открыл дерево аур. Для базового уровня мне понадобились железы различных насекомых, специализирующихся на территориальной маркировке. Особенно ценными оказались феромонные железы муравья-разведчика, создающие тонкую, но очень устойчивую химическую метку. Для меня доступна аура замедления реакции на 2%, что ничто, но это может и поможет, если соперников будет целая дюжина, да и энергии она съедает в минуту 2 единицы, что, по сути, неощутимо во время боя. Компоненты использованы. Способность территориальная аура активирована. Опыт крафта плюс 10. Текущий уровень крафта 300. Активировав ауру, я почувствовал, как вокруг меня образовался невидимый пузырь влияния. Воздух слегка заискрился, наполняясь микроскопическими частицами феромонов. С каждым моим движением аура перемещалась вместе со мной, создавая зону доминирования, где каждое существо неуловимо попадало под мое влияние. Проходя по поляне, Я задумался об атаке на муравейник. Эта идея зрела во мне уже несколько дней. Муравьи представляли собой идеальную цель, организованное сообщество с четкой иерархией, множеством рабочих особей, главное, королевой, контролирующей всех остальных. Если бы мне удалось захватить контроль над королевой, я получил бы в свое распоряжение целую армию. Это было рискованно, но выгода велика. Муравейник – это не просто скопление насекомых, это настоящая крепость с лабиринтами ходов, камерами, системой вентиляции и охраны. И самое главное, с неисчерпаемыми ресурсами в виде постоянно рождающихся новых муравьев. Однако мой уровень пока недостаточен, нужно накачать защиту и добыть больше опыта. Несколько стычек спустя я почувствовал себя готовым. Новое задание. Захват муравейника цель. Проникнуть в муравейник и установить контроль над королевой сложность. Высокая. Рекомендуемый уровень. Минус 2 или выше награда. Постоянный источник рабочей силы, база для операций, уникальные ресурсы. Приблизившись к муравейнику, я осторожно высмотрел слабое место в его обороне. Массивная структура из земли, веточек и хвои возвышалась как небоскреб по сравнению с моим ростом. У подножия этой живой крепости сновали десятки муравьев рабочих, перетаскивающих материал и пищу. Охранники с массивными жвалами неподвижно стояли на стратегических позициях, готовые атаковать любого нарушителя границ. После длительного наблюдения я заметил участок, где охрана была реже, небольшое отверстие у основания муравейника, практически скрытое за камнем. Судя по всему, это был вспомогательный вход, используемый преимущественно для вентиляции. Обнаружена потенциальная точка входа, шанс незамеченного проникновения. 65% рекомендуемая тактика. Использовать психотропное вещество для нейтрализации охранников. Быстрый удар по этому участку, и внутрь хлынул поток муравьев. Тревога распространилась по муравейнику со скоростью лесного пожара. Словно по невидимой команде, тысячи насекомых бросили свои повседневные дела и ринулись к источнику угрозы. Воздух наполнился резким запахом муравьиной кислоты, химическим сигналом боевой тревоги. На миг меня охватил ужас от их численности, но страх пересилил разум. Мои фасеточные глаза отчетливо различали надвигающуюся массу врагов, волна за волной, они выплескивались из муравейника, как живая лава, стремясь уничтожить нарушителя их покоя. Рявкнув боевой клич, я ринулся в самую гущу врагов. Мое модифицированное тело превратилось в настоящую боевую машину, жвалы щелкали с невероятной скоростью, крылья вибрировали, создавая оглушающий звук, а ядовитые железы выпускали облака психотропного вещества. Мой первый питомец, Джокер, держался рядом, атакуя муравьев своими клыками и опутывая их липкой паутиной. Этот бой будет легендарным. Сражение с целым муравейником – задача, которую никто в здравом уме не назвал бы легкой. Но у меня было секретное оружие – психотропное вещество ламихузы, способное не уничтожить, а подчинить врагов моей воле. Инициирован массовый бой противников. 50 активированы способности. Территориальная аура, психотропное распыление, боевая химера. Рекомендация. Концентрироваться на муравьях-разведчиках для предотвращения подкрепления. На ходу активируя все полученные трофеи и броню, я вбежал в самую гущу. Мои клешни работали как смертоносные ножницы, перерезая хитиновые тела муравьев. Крылья стрекозы позволяли молниеносно перемещаться, избегая численного преимущества врагов. Каждый удар был точным. Каждое движение – рассчитанным. Итак, расчет боя сразу на 3 муравья, активация ауры замедления. Система мгновенно проанализировала противников и подсветила их уязвимые точки, сочленение конечностей, основание усиков, тонкие места брюшка. Моя аура замедления создавала вокруг микроскопическое искажение времени, делая реакции муравьев чуть менее быстрыми. Влияние ауры. Минус 2% к скорости реакции противников. Расчет боя. Шанс победы над 3 муравьями рабочими – 78%. Удар с стрекотом, оглушение, перекус, прыжок, снова удар. Мое тело двигалось практически автоматически, реализуя оптимальную последовательность движений, рассчитанную системой. Высокочастотные звуковые волны от моих крыльев парализовали первого муравья, мои жвалы мгновенно перекусили шею второго. А мощный прыжок на третьего позволил вонзить ядовитое жало прямо в сочленение между грудью и брюшком. Я ощутил, как по моим бронированным чешуйкам хлещут лапы и жвалы противников, но закаленный в десятках сражений панцирь успешно отражал большинство атак. Некоторые удары все же достигали цели, оставляя болезненные вмятины и царапины. Получен урон. 12. Текущее здоровье. 88-100. Активирован пассивный навык. Распределение урона. Часть повреждений поглощена броней. Расчет удара был на 78%. Один нападающий все-таки выжил. И тут, резко развернувшись, я активировал накопленный мною наркотик и своим брюшком, точно тонкой иголкой, направил нектар в самый центр жвалов муравьев. Мельчайшие капли психотропного вещества повисли в воздухе, словно туман, постепенно оседая на хитиновые тела муравьев. Те, кто вдыхал это вещество, почти мгновенно замирали, а их движения становились медленными и неуверенными. 8 или 10 муравьев получили первую порцию дозы. Их реакция была мгновенной и поразительной, агрессия сменилась замешательством, затем странной покорностью. Их усики начали ритмично подрагивать, словно настраиваясь на новую, невидимую частоту, мою частоту. Психотропное воздействие успешно. 10 муравьев под частичным контролем, уровень контроля. 40%. Требуется дополнительное воздействие для полного подчинения. Я опрокинул свежих наступающих врагов и, расправив крылья, прыгнул, активировав полет до предела и потратив почти все остатки энергии. Взмыв над полем боя, я получил тактическое преимущество. Теперь мне было видно всю картину сражения. Внизу копошилось черное море муравьев, но небольшая группа особей с характерным голубоватым отливом, те, кто получил дозу моего вещества, уже начали атаковать своих собратьев. Энергия. 15-100. Критически низкий уровень. Активированы резервы, способность полета будет отключена через 10 секунд, приземлившись в паре метров от муравейника, так чтобы приручение и активация навыка сработало. Я начал собирать урожай. Мои частично контролируемые муравьи медленно продвигались ко мне, сражаясь с теми, кто пытался их остановить. Некоторые погибали в этой схватке, но большинство прорывалось, формируя вокруг меня защитный круг из преданных мне существ. Приручение в процессе. 34%, 56%, 82%, 100% успешно приручено 13 муравьев. Активирована способность «Коллективный разум». У меня высветилось более 13 моих новых воинов. Каждый из них теперь был отмечен в моем интерфейсе как часть моей свиты, с индивидуальными показателями здоровья, энергии и статуса. Они словно стали продолжением меня самого. Я чувствовал каждого, мог направлять их действия и даже частично воспринимать через их органы чувств. Я от возбуждения весь дрожал. Это было непередаваемое ощущение, стать центром маленького роя, управлять множеством тел одновременно. Мое сознание словно расширилось, охватывая всех подчиненных муравьев. Нажав кнопку активации, я соединил всех моих солдат и поставил коллективные АИ управления, собранные из остатков частей мозга насекомых. Система создала сложную нейронную сеть, связывающую всех моих подчиненных в единый организм. Теперь они могли координировать свои действия даже без моих прямых указаний, используя базовые тактические алгоритмы. Создан коллективный АИ. Рой 1. Базовые паттерны поведения. Защита лидера, разведка, сбор ресурсов, атака в группе, эффективность управления. 65%. Уровень координации. Средний. Ранее добытый навык был просто бомбой. У меня высветились все 13 прирученных создания и нити, которыми они теперь были соединены со мной. Каждая нить пульсировала своим собственным ритмом, передавая информацию в обоих направлениях. Это напоминало тончайшую паутину, сотканную из света и энергии, где каждое пересечение было синапсом огромного распределенного мозга. Через них, как нити души, я получал информацию уровня контроля. Система отображала процент подчинения каждого муравья, от 85% до 97%, в зависимости от индивидуальной восприимчивости к психотропному веществу. Чем выше был процент, тем надежнее контроль, но и тем больше энергии требовалось для его поддержания. Как я понял, я могу терять контроль, и периодически нужно опаивать жертву до полной деградации и вытеснения своего мозга на мой. Система предупреждала, что без регулярного обновления дозы психотропного вещества муравьи начнут постепенно восстанавливать свою индивидуальность, и контроль будет ослабевать на 1-3% в час, в зависимости от силы воли существа. Внимание! Для поддержания контроля требуется регулярное применение психотропного вещества. Рекомендуемый график. Каждые 8-12 часов для поддержания оптимального уровня контроля. При падении уровня контроля ниже 50% возможны случаи неподчинения или агрессии. Также через нейронную сеть я видел энергию каждого муравья, мог переключаться на чувства и ориентиры любого моего раба. Это было потрясающе. В один момент я воспринимал мир через свои сложные фасеточные глаза, а в следующий переключался на химическое восприятие муравья, где мир представал в виде сложнейшей карты запахов и феромонов. Вылазка прошла успешно, и мой намеченный план шел к важной цели – захватить контроль над всем муравейником, создать свое царство и максимально прокачать своего персонажа, чтобы активировать дерево эволюции. Задание «Захват муравейника» выполнено частично. Прогресс 25%. Захвачена группа разведчиков и рабочих. Следующая цель. Найти и подчинить муравьев-солдат для защиты. Конечная цель. Контроль над королевой. Вернувшись на свою базу, небольшое углубление под корнями дерева, которое я постепенно обустраивал в течение нескольких дней, я разместил своих новых подчиненных по периметру. Они немедленно приступили к укреплению границ, используя свой инстинктивный строительный навык. Одни муравьи копали маленькие ямки-ловушки, другие приносили крошечные камешки и веточки для создания баррикад. Джокер, мой паук-питомец, тоже не терял времени, он растянул свои смертоносные паутины в стратегических точках, создавая настоящую систему раннего оповещения. Любое существо, приближающееся к моей территории, неизбежно задевало бы одну из нитей, передавая вибрацию непосредственно чувствительным рецепторам паука. Я открыл дерево эволюции и посмотрел, что надо для прокачки. Древо представляло собой грандиозную схему возможных путей развития, восходящую от простейших форм жизни к высшим. Каждый шаг эволюции требовал специфических условий, ресурсов и достижений. В нем были все побежденные мною существа и более 10 ячеек до эволюции. Первые уровни были заполнены различными видами насекомых, которых я уже встречал и побеждал, от простейших муравьев и гусениц до более сложных организмов вроде сверчков и пауков. Следующие ступени представляли более высокоорганизованные формы жизни, пресмыкающиеся, млекопитающие и, наконец, разумные существа. Человек-насекомое, животное, человек, идеальный человек, как я понял, это были основные пути эволюции, каждый со своими преимуществами и особенностями. Человек-насекомое предлагал гибридную форму, сохраняющую лучшие характеристики обоих видов. Животное обещало невероятную физическую силу и инстинктивные способности. Человек давал базовую человеческую форму с полным восстановлением разума и самосознания.